Пробуждение 2. Лаира проснулась в довольно удобной кровати, укрытая теплым и необычайно легким пледом. Да, скорее всего, пледом. На одеяло в полном смысле этого слова данный предмет не дотягивал. Каюта представляла собой помещение 3 на 4 метра с кроватью, вертикально убирающейся к стене. Рядом у изголовья справа дверь. Выход. На стене напротив была панель во всю стену с живым видом на водопад. Заменят окно, наверное, пришла мысль. На стенах полки и небольшие шкафчики, и еще раздвижной объемный шкаф, разделенный на две секции. Аккуратное кресло и столик, и все, места больше просто нет. Очень похоже на тюремную камеру повышенного комфорта или на казарменную комнату. «Наверное, и удобство общее, включая туалет», — фыркнула девушка. «А нет, туалетная комната нашлась за живой панелью, когда часть ее отползла в сторону. Умывальник маленький и совсем, и сам, собственно, туалет, и никакого намека на душ или ванную». Лаира потыкала по сенсорной панели в стене с псевдоокном. Открывшаяся до этого дверь санузла тихо закрылась, изображение водопада сменилось на обычное зеркало. Девушка осмотрела себя со свойственной только им самоконтролем и... Тут был шрам, я точно помню. Его нет. Она обалдела, ощупала место с левой стороны в районе своей талии. Действительно, от некрасивого шрама, оставленного ей ножом в потасовке, из-за которого девушка всегда стеснялась появляться не только на пляже, но и перед своим молодым человеком, оставленным где-то далеко, при свете не осталось и следа. Девушки всегда стесняются, ненавидят и боятся своих физических недостатков. Теперь же этого уродливого шрама нет. Продолжив осмотр, Лаира не нашла на себе еще нескольких незначительных подарков улиц из своего прошлого. Каково же теперь настоящее? Билл резко вскочил с постели. «Сон?» «Нет, не сон», — выругался про себя. «Ясно». Но насмотрелся, ничего нового не обнаружил по сравнению с интерьером Лаиры. Открыл шкаф и увидел все необходимое на первое время. Нижнее белье, костюм или комбинезон. Все пришлось как раз по размеру. «Так, а где пуговицы? Или застежки, или молния?» Ощупывала надежду. Но стоило ему приложить половинки комбинезона друг к другу на груди, как они сцепились краями и закрылись, планомерно, начиная снизу и уже под подбородком в довершении. Достаточно удобная форма. Обувь напоминала военные берцы, но гораздо удобнее и с таким же механизмом застежек, как и комб. Одевшись, он подошел к двери и ткнул по сенсору. Створка бесшумно ушла в сторону, и Билл совершенно спокойно вышел в коридор. Направился он, ориентируясь по направлению на доносящиеся откуда-то разговоры. «А я утверждаю, что неуместно сейчас говорить о выборе представителей парламентеров. Ну, как и что мы сможем противопоставить, неизвестно кому. Попробуем объявить голодовку. Нас и так еще ни разу не кормили. Или разобьем дружно головы о стены. Да попытаемся утопиться в раковине для умывания». Это орала Дина, глядя на Стива. «Что ты так возбудился? Непонятно, на ком захотел выехать в рай? Ага, понятно, на ком. На нас. Типа я такой весь правильный. Господа, не знаю кто. Остальные мне полностью доверяют и говорите со мной, а я так уж и быть озвучу, подумаю и решу. Хрен тебе между булок. Правильно?» Она обернулась к своим стоявшим особнячком новым подружкам. Это Марго, Яна и Вика. «Заткнись. Не понимаешь, что это для пользы всем будет?» Резко вступил в разговор Джордж, замахиваясь. «Да вы что молчите?» Налитыми кровью глазами бросил он фразу Ли, Саиду и Магомету. «Что ты там вякнул? Иди сюда, красавчик!» Магомед, как и подобает парню с горячей кровью, судорожно цапнул место, где, по его предположению, должен был быть кинжал или нож. Не обнаружив ничего, он попытался наброситься на Джорджа. Его удержали Саид и Ли. Джорджа никто не держал, и он рванул к Магомеду. Подскочив, внезапно наткнулся на два резких удара, произведенных почти одновременно. Один в солнечное сплетение рукой, другой — тыльной стороной стопы ноги, Ли точно в правой полушарии головы. Ли бил резко. Вертушка удалась, и Джордж отлетел к месту начала старта, только лежа. А сам Ли продолжал, как ни в чем не бывало, успокаивать Магомета. «Как-то неправильно строится дискуссия, Варвара. Девушка вполне симпатична, но только росточек у нее 1,90 м. Точно. Сложена хорошо, и пропорции везде соблюдены. Только эта девочка больше всего походила на биатлонистку с присущей ей кажущейся хрупкостью. Она спокойно подняла Джорджа и аккуратно принялась выводить его из нокаута. «Ли, а можно было аккуратнее?» «Нет. Если бы до него добрался Магомед, то добил бы его», — спокойно ответил парень. «Понятно. А ты молодчик, хоть и маленький». Варя улыбнулась и подмигнула Ли, который тут же пошел красным, засмущался и углубился в процесс успокаивания уже и без того спокойного участника событий. Остальные притихли и, пользуясь затянувшейся паузой, разошлись в глубокой задумчивости, но недалеко. Все находились в одном зале, где располагались спаренные столы и стулья, ровно по числу присутствующих. Все начали рассаживаться, сдвигая свои места в группки по интересам или симпатиям. Появление Билла практически прошло без особых знаков внимания и проявления видимого интереса. Лаира подошла последней. Они вместе заняли место рядом, обменялись приветственным ударом кулаков, подмигнули друг другу и, поинтересовавшись самочувствием, осмотрели окружающих. Ну да, как и предполагала Лаира, все по группам. Стив, Джордж, Боб и Игнат представляли первую. «А что там с Джорджем?» — мелькнула мысль у девушки. Яна, Вика и Марго расположились вокруг Дины. Ли, Саид и Магомед в сторонке тихо переговаривались о чем-то. Варя возглавила кружок с Алише и Изума. Неожиданно для всех свет пошел на убыль, а в центре образовался силуэт человека в бордовой мантии с накинутым капюшоном.